Выйдя следом, Вилора остановилась и зажмурилась. После глубокого сумрака, царившего внутри, глаза резануло. А когда она смогла наконец открыть их, то невольно вскрикнула, зажав ладонями рот. Посреди двора, в какой-то неестественной, вывернутой позе, лежал Кирилл Петрович, а на его лбу алело маленькое красное пятнышко, как будто он заморался и не стер. «Будьте более благоразумный, фрайлен лейтенант, ми надеяться на ваше сотрудничество». «Что?» — Виллера вздрогнула и отшатнулась. Оказывается, толстый фриц все это время что-то ей втолковывал. Немец нахмурился. Судя по всему, ему не понравилось, что она не слушала. Однако на первый раз он решил оставить без наказания подобную невнимательность и еще раз повторить. «Там!» — он указал в сторону той части старой конюшни, где раньше располагались операционные и процедурные. «Есть несколько солдат, унтер-офицер Великий Рейх, которые требуют срочной медицинской помощи. Фи должен наказать ее». Так вот оно в чем дело. Они пытались заставить подушного оперировать своих солдат, а он отказался. Ну так и она тоже не будет. Но высказать все, что надумала, Вилора не успела. Похоже, немец все понял по ее мгновенно заледеневшему взгляду, потому что его лицо искривилось в презрительной усмешке. «Если вы будете упорство, то мы будем наказывать ваши люди». С этими словами немец развернулся и махнул кому-то рукой. Вилора повернула голову. Спустя несколько секунд из подвала, где содержались мужчины, выволокли несколько человек, среди которых Вилора увидела Пашу. Немец пролаял короткую команду. Солдаты отделили от группы двоих и поставили у стены конюшни лицом к стене. Напротив выстроилось четверо немцев. Вилора оцепенела. Толстяк в очках несколько мгновений смотрел на Вилору, а затем снова что-то приказал. Солдаты вскинули винтовки. «Нет!» Возглас вырвался у девушки сам собой, помимо ее воли. «Что вы решаете, фройлен лейтенант?» «Я должна смотреть ваших раненых». Немец неторопливо развернулся. «Фи, следовать со мной». Раненых оказалось шестеро, четверо солдат и двое офицеров. Тяжелый был только один, офицер с проникающим ранением легкого. Судя по всему, весь сыр-бор разгорелся как раз из-за него, потому что остальные были вполне транспортабельны. «Что вам необходимо, чтобы вы приступить к операции?» «Мне нужны помощники». «Вы их получите». «И инструменты, а еще нужно приготовить горячую воду, бинты и...» Вилора быстро перечислила все необходимое. Немец величественно кивнул. «Хорошо. Ваши инструменты и медикан принадлежность сложены вон там. Помощники отобрать сами. Но должен предупредить, если кто-то из раненых умрет, мы расстрелять ваши люди. По три человека за каждый умерший». Вилора торопливо кивнула, уже почти бегом направляясь к воротам прачечной. Ей срочно нужна была Сима. Немец очень плох, и каждая минута теперь на вес золота. Оперировать последнего солдата она закончила, когда уже стемнело. Как выяснилось во время боя, который вели танкисты майора Толубеева, операционные сильно пострадали, в них не осталось ни одной целой операционной лампы. Но толстый немец подсуетился и поставил в операционный трех солдат с мощными аккумуляторными фонарями, обрядив их в белые халаты из запасов медсанбата. И освещение, и дополнительная охрана, что в сложившейся обстановке было совершенно не лишнее. Сима поначалу также категорически отказалась помогать оперировать немцев. «Пусть хоть режут, хоть расстреливают», — категорически заявила она, — «а жизни их поганы спасать не буду, да и тебе как такое в голову пришло? Они ж как выздоровеют, снова наших убивать будут, и пусть лучше подохнут». Вилора молча, страдая от того, что ей приходится делать с подругой, взяла ее за руку и подвела к воротам. «Пашку видишь?» «Пашка!» — просияла Сима. «Живой!» Вилора вздохнула. «Пока да. Но если мы не будем оперировать их раненых, немцы грозятся расстрелять их всех». «Расстрелять?» Глаза Симы тут же наполнились слезами. Вилора молча кивнула и добавила. «А если кто-то из раненых умрет, будут расстреливать по 3 человека за каждого умершего». И закончила совсем тихо. А один там уже почти отошел. «Так что же ты стоишь?» — испуганно завопила Сима, выскакивая из прачечной. «Давай, быстрее!» Того офицера они все-таки вытянули. Хотя повозиться пришлось. В легком уже начался абсцесс. С остальными было легче. Когда девушки вышли из операционной, после того, как закончили с офицером, их встретил фриц в очках. Он сидел в процедурной и жутко потел. «Как операции?» — вскочил он на ноги, завидя их. Вилора развязала марлевую повязку и устало буркнула. «Нормально, жить будет. Сейчас 5 минут посижу и давайте остальных». На ночь их с Симой даже не стали запирать в прачечной, а разрешили переночевать здесь же, в процедурной. Уже засыпая, Вилора с удивлением подумала, какой круговорот совершила жизнь. Несколько дней назад она вот так уже засыпала здесь после целого дня почти непрерывных операций. Потом были неудачные эвакуации, плен, допросы, и все вернулось на круги своя. На следующий день прямо с утра приперся очкастый немец и сообщил, что вчерашний офицер пришел в себя и желает видеть фройлен хирург. Вилора встала, умылась, причесалась и покорно поплелась за толстым фрицем. Офицера разместили не в Риге, где лежали остальные раненые, а в одной из сохранившихся изб, шагов на 50 дальше по улице. Офицер лежал на широкой кровати с никелированными шариками, укрытый лоскутным одеялом. Когда Вилора вошла, он повернул голову и посмотрел на нее своими влажными, немного на выкате глазами. Вилора опустила взгляд. Офицер что-то спросил. Толстый немец подобострастно улыбнулся и, повернувшись к Вилоре, перевел. «Герр Гауптман интересуется, не слишком ли он вас утомил?» «Нет», — буркнула Вилора и отвернулась. Ее совсем не интересовали. Ни этот немецкий офицер, ни толстый очкарик рядом. А единственное, чего ей сейчас хотелось, так это поскорее вернуться обратно, в прачечную, к своим. Лежащий офицер снова что-то сказал. Толстый немец сплеснул руками и что-то залопотал в ответ. Офицер нахмурился и снова что-то сказал уже гораздо более раздраженным тоном. Толстый покорно кивнул и повернулся к Вилоре. «Герр Гауптман заметил, что вы очень устало выглядите, а он предлагает вам присоединиться к его завтраку».